Глава 10. Эгрон, я могу с вами переговорить? Я подошла к Богу, пока Арван отлучился в соседнюю комнату. Там у нас тоже лежала часть документов. Их, этих бумаг, за годы божественных исследований скопилось огромное количество. Да, спрашивай, что тебя интересует. Как вы считаете, словам Рагвана можно верить? Хотя бы иногда. «Рагван связался с тобой?» Бог приподнял бровь с некоторой долей удивления. «Ну, как связался? Прислал цветы? Предложил встретиться?» Я ощутила неловкость, но уж очень хотелось получить ответ на вопрос. Эгрон прищурился. «Я так понимаю, ты согласилась?» «Мне было интересно, что он задумал». «И?» «Сказал, что хочет пообщаться. И что это пойдет мне на пользу. Нужно ведь с чего-то начинать вливаться в общество». Эгрон в задумчивости помолчал. Затем сказал. «Да, словам Рагвана иногда можно верить. Он врет не всегда». В комнату вернулся Арван, так что мы предпочли снова заняться делами. Но я все же отметила про себя, что Эгрон не высказал недовольства по поводу поступка Рагвана. Если отношение Арвана видно сразу, то Эгрон как будто относится к младшему внуку совершенно спокойно. Или же просто скрыл настоящие эмоции, что ему совершенно точно по силам. Дождавшись перерыва на обед, я подняла еще одну волнующую меня тему. В последнее время я заметила, что стала сиять. «Ты хочешь, чтобы мы тобой восхитились?» — хмыкнул Эгрон. «Я могу восхититься!» Тут же откликнулся Арван. Мы прошли в трапезную, где слуги уже накрыли стол. «Я просто не понимаю. Если это естественное явление для богини Созидания, то почему я раньше не замечала, когда видела богинь Созидания?» «Смертные рассмотреть не способны. Теперь ты богиня, и видишь это сияние. У себя и вокруг, у других богинь», — пояснил Арван. «Отдыхайте, дети. Я отлучусь ненадолго. Дела», — заявил Эгрон, наскоро пообедав, после чего переместился, оставляя нас одних. «Алена!» Арван повернулся ко мне, неожиданно замялся. Я терпеливо ждала, что же он скажет. Наконец Арван продолжил. «Я понимаю, ты жаждешь как можно скорее разгадать загадку и помочь девушкам. Боги занимаются этим на протяжении долгих сотен лет. Я верю в тебя и верю в нас. У нас есть то, чего не было у остальных. Твоя особенность, благодаря которой ты стала богиней. У нас обязательно получится. Но получится со временем. Я не думаю, что мы разгадаем эту тайну за день или два». Арван наблюдал за мной напряженно, как будто я могла в любой момент сорваться в истерику и затопать ногами с криками «Хочу разгадать загадку прямо сейчас!». Конечно же, я все прекрасно понимала. Это дело не одного дня и, возможно, даже не одного месяца. Не удивлюсь, если у нас уйдет на это несколько лет. К чему ты клонишь? К тому, что я все же эгоистичен. И создал эту комиссию не только для того, чтобы спасти всех вокруг, а себя оставить ни с чем. Я создал комиссию, чтобы мы с тобой могли проводить время не только за бумагами. Это еще прекрасный способ увести тебя из-под зоркого ока Эхрана, и вполне официально. Арван коварно улыбнулся. «И что ты предлагаешь?» Не удержавшись от улыбки, заинтересовалась я. «Немного прогуляться после обеда, прежде чем снова мы займемся работой». Арван поднялся из-за стола и подал мне руку. Я тут же ее приняла. «С удовольствием!» Мы перенеслись в один из миров Арвана и зашагали по саду с журчащим впереди фонтанчиком. «Арван, я ведь не поблагодарила тебя, хотела, но...» «Была занята?» Он понимающе усмехнулся. «Вся ударилась в работу, признаю. Ты прав. Нам нужно время на себя. И я очень хочу поблагодарить тебя за Гришу. Почему ты решил о нем позаботиться, всему обучить?» Шу сказал, что в нем нет души, но он стал живым. А живой человек или, может, не совсем человек, имеет право на жизнь. Я решил, что это именно то, чего бы хотела ты сама для него. «Да, это то, чего я хотела. Спасибо, Арван». Он улыбнулся и спросил. «Как ты чувствуешь себя в роли богини? Помимо того, что замечаешь сиятельные изменения». Забавный эпитет меня повеселил, я улыбнулась. «Изменения не только внешние. Я чувствую, что стала сильнее, выносливее. К тому, что мой удар может проломить стену, еще не привыкла, но процесс идет. Еще я чувствую себя неуязвимой, а порой по-настоящему могущественной». «Порой?» «Когда я парю в космосе, близ Эардена, мне кажется, что Вселенная что-то мне шепчет. Кажется, что еще немного, и я разгадаю самую главную тайну, саму суть Вселенной. Это ли не могущество?» Поймав изумленный взгляд Арвана, я спохватилась. «Ты не летаешь в космос?» «Нет». «А другие боги? Почему я никогда ни с кем не сталкивалась в космосе?» «Мы можем летать в космосе, и мы летали в детстве, когда все было интересно. Но потом, не знаю, наверное, приедается. Полеты в космос уже не кажутся чем-то особенным и привлекательным». «А давай полетаем?» «Сейчас?» «Почему нет? Немного полетаем, а затем вернемся к работе». Не дожидаясь ответа, я подскочила к Арвану и схватила его за руку. Ему оставалось только поддаться моему порыву и не сопротивляться. На этот раз переносил нас именно я, выбрав одну из любимых точек, откуда открывался восхитительный вид на Эарден, этот необыкновенный мир непланетарного строения. Арван с изумлением осмотрелся, как будто видел космос впервые. «А теперь нужно расслабиться, открыться навстречу энергии космоса и Вселенной и прислушаться к ощущениям». Я чувствовала себя странно, давая указания Богу, который старше меня в 10 раз. Но Арван выглядел настолько растерянным, что мне не терпелось поделиться своими ощущениями. Я прикрыла глаза, чтобы не отвлекаться. Энергия Вселенной хлынула ко мне, и я почувствовала ее каждой клеточкой тела. Сила наполняла, вибрировала внутри меня. Но, пожалуй, в присутствии Арвана до конца расслабиться мне все же не удалось. Я приоткрыла один глаз и встретилась взглядом с Арваном. Оказывается, он даже не думал закрывать глаза. Он все это время смотрел на меня. Когда понял, что попался, плавным движением приблизился ко мне. «Я чувствую энергию, но, признаюсь, она не завораживает так, как ты». Арван не спускал с меня завороженного взгляда. Протянул руку, чтобы коснуться моей щеки. Ощутив кончики его пальцев, от которых как будто разрядом тока пробило, я отплыла чуть в сторону и весело заявила. «Что ж, помедитировать сегодня явно не получится. Тогда давай в догонялки. Поймай меня, Арван!» Я сорвалась с места. Уговаривать не пришлось. Подозреваю, Арван владел инстинктом охотника. Он тут же припустил вслед за мной. Как ни странно, у меня получалось двигаться ничуть не хуже Арвана. Может, потому что я часто здесь появлялась и уже освоилась. Арван, конечно, тоже не страдал от неловкости и неповоротливости. Но поначалу мне удавалось ускользать, резко меняя направление и набирая скорость. Пару раз я оттолкнулась от живота Арвана, когда он пытался меня схватить. Такой наглости он от меня не ожидал. Мы со смехом носились по космосу. Уже далеко улетели от Эардена, но других миров поблизости не было. Один раз, правда, метеор угодил мне в плечо, но тут же рассыпался, не причинив вреда. «Попалась?» Арван все же обхватил меня за талию, прижимая к себе. Булыжник вреда не причинил, но слегка отвлек и сбил с намеченного маршрута. Арван не приминул этим воспользоваться. Мы замерли, глядя друг на друга. Руки Арвана смыкались на моей талии, не давая отстраниться. Глаза смотрели так внимательно, так проникновенно. Я заметила, как разгораются в них язычки пламени. Точно. Огонь. Я положила свои руки поверх рук Арвана и призвала огонь. Безвредная, лишь слегка колючая вспышка разорвала наши объятия, отталкивая друг от друга. «А вот и не поймал!» — заявила я, снова припуская вглубь космоса. На следующий день в межмировом архиве я поинтересовалась у дракона. «Скажи, Херш, Эхран имеет право надеть на меня Эрхел?» «Эрхел?» — прошипел дракон задумчиво. Каким образом шипел он букву «Р», не знаю, но у него получалось. «Эрхел надевают только на богов, которые сходят с ума и перестают себя контролировать. Временно, когда случаются бесконтрольные вспышки, и другой возможности остановить бога уже нет. И навсегда, если бог не приходит в себя. Нет, Эхран не имеет права, потому что ты себя контролируешь, и потому что Эрхел только для богов, а тебя богиней не признают». «Значит, если вдруг такое случится, я могу попросить помощи? Правда, тогда у меня не будет доступа к магии, но, возможно, удастся отправить весточку с Майлой. Учитывая, как в последнее время мне удается разозлить Эхрана, я всерьез опасаюсь, как бы все же не допрыгаться до Эрхела. Стоит перестраховаться и просчитать все варианты. Либо прекращать игру и сидеть тише воды, ниже травы, что мне совершенно не подходит, учитывая грандиозные планы на божественную жизнь. Ну, в смысле, освоить магию, научиться создавать миры, спасти всех богов и смертных девушек, ставших монстрами. И это только начало». «Ты сможешь обратиться в совет. Не как богиня, но как жена бога, против которой незаконно использовали Эрхел. Ты верно мыслишь. Самое главное — найти возможность обратиться в совет, если твоя магия будет заблокирована. Погоди-ка, я сейчас». Дракон уполз, затерявшись где-то за стеллажами. Вернулся он буквально через несколько минут и отдал мне крохотное колечко с желтым камнем. При ближайшем рассмотрении это оказалась небольшая сережка в виде колечка. «Это портал. Носи его с собой, не снимай. Если Эхран или кто-нибудь другой наденет на тебя Эрхел, вспомни обо мне и коснись камня. Ты перенесешься ко мне, а я помогу и переправлю тебя к совету». «Спасибо, Херш, огромное тебе спасибо! Я даже не знаю, как за такое отблагодарить». «Сочтемся». Дракон прищурился. «Станешь богиней созидания в полной мере и сочтемся». «Договорились. А парной нет сережки?» Я повертела ее в руках. «Сделай для сережки еще одно отверстие». «А как? Меня теперь никакая игла не возьмет». «Ты богиня. Пожелай, и тело твое изменится». «Точно! Совершенно забыла, что теперь, получается, я могу менять собственную внешность. Хоть волосы перекрасить, хоть дырку лишнюю сделать. Звучит жутковато». На мгновение я позволила себе хулиганскую мысль сделать пирсинг в пупке или на языке, но я решила не рисковать. На языке, на губе, на носу оно будет привлекать слишком много внимания. На пупке до поры до времени вообще никто не увидит, но тоже не стоит. На ухе — самое подходящее место. Осталось сосредоточиться и сотворить дырочку чуть выше по раковине, чем была уже имеющаяся. Я старалась и так, и эдак, пыжилась, расслаблялась, сосредотачивалась, но ни в какую. Наконец дракон вздохнул. «Не сопротивляйся. Держи мысль, что ты этого хочешь». Он поднял лапу. Коготь внезапно удлинился и истончился на кончике до тончайшей спицы и уколол в ухо. Я пискнула, ощутив короткую вспышку боли, но крови не было. Зато подходящая дырочка появилась. Я тут же поспешила вдеть кольцо и застегнуть, пока мое упрямое тело не вздумало избавиться от лишнего отверстия. «Спасибо, Херш. Это правда неоценимая помощь для меня». «Молодым богиням, тем более таким особенным, стоит помогать», — довольно прошипел дракон. Я решила потренироваться в предметной телепортации и силой мысли вытащила из воздуха зеркальце, до сих пор стоявшее у меня на туалетном столике. «Получилось!» «А что значит особенное?» — полюбопытствовала я кокетливо, любуясь сережкой. «Смотрелось потрясающе!» И этот желтый камушек придавал карим глазам более яркий оттенок. «Ты смотришь на вещи иначе. Видишь то, чего не видят другие закостенелые боги. Ты умеешь чувствовать. Из тебя получится великая богиня, когда ты всему научишься». Подумалось, что слова Херша о моей способности видеть и чувствовать перекликаются с недавним откровением Майлы. Любопытно, почему они все так считают? Да, боги привыкли в своем обществе к одному, передают из поколения в поколение определенные знания. Мне же приходится вертеться самой, черпать знания из книг, из разговоров, из собственных ощущений. В космос, например, боги не летают, а мне там нравится. Может, дело именно в этом? Признаюсь, отчасти мне даже хочется, чтобы слова Хержа оказались пророческими, и я стала великой богиней. Не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а просто для себя. В Иардене меня ждал сюрприз. Я собиралась переодеться и застыла на пороге своей комнаты. Все вокруг было усеяно цветами. Все! Цветы стояли в вазах прямо на полу, на туалетном столике. Сразу два букета — по обе стороны на подоконнике, на прикроватных тумбах. Цветы неведомо как прикрепленные оплетали стены. Причем исходящей магии я от них не ощущала. На клей, что ли, приклеили? В изголовье кровати тоже было немало цветов. Часть из них нарастала куполом и свисала над подушкой. Подумала, что я так и задохнуться ночью могу. Не дай бог аллергия. Как раз божественное тело... «А, ну да!» «Забыла! Божественное тело аллергии не подвержено!» «Нравится?» Экран бесшумно возник за моей спиной. «Да, впечатляет!» Совершенно искренне признала я. «Впечатляет и повергает в шок своим количеством!» «Твой голос звучит не слишком счастливо!» Экран обошел меня сбоку, чтобы заглянуть в лицо. Плечом прислонился к косяку, внимательно глядя на меня, все так же стоящую на пороге. «Ни в коей мере не хочу критиковать», — я замялась. «Продолжай», — Эхран вздернул бровь. «Сюрприз и вправду впечатляет. Цветы — это прекрасно. Но их слишком много. Слишком. Вот над кроватью уж точно лишние». Эхран махнул рукой. Цветы над кроватью начали чернеть и осыпаться крохотными черными песчинками. До постели песчинки не долетели, растворились в воздухе. «Так лучше?» «Какую магию ты использовал?» «Магию разрушения. Бог разрушения может уничтожить что угодно лишь взмахом руки. Или взглядом, если не хочет лишних движений. А Бог созидания может создать что-то из ничего. Вернее, всего лишь из энергии». «Пожалуйста, не надо больше ничего уничтожать». Я передернула плечами. Честно говоря, зрелище было жутковатое. Мне не хотелось еще раз увидеть, как прямо на глазах рассыпаются ни в чем не повинные цветы. Забавно. После того, как Рагван прислал один букет, Эхран решил обвесить цветами всю мою спальню. Спасибо, что не весь дом целиком. «Какие знаки внимания ты предпочитаешь? Что ты любишь? Мне будет гораздо проще тебя порадовать, если ты расскажешь». Эхран шагнул ко мне, проникновенно заглядывая в глаза. И голос его сделался вкрадчивым, соблазнительным. Жуть. Чтобы увеличить расстояние, пришлось покинуть дверной проем. Пожалуй, если бы я бросилась в коридор, это было бы похоже на бегство. Пришлось пройти в комнату с невинным видом, как будто собираюсь рассмотреть цветы поближе. «Недавно ты говорил, что Фиры и Гриши мне будет достаточно. К тому же они весьма тебе дорого обошлись», — заметила я, не глядя на Бога. «С тех пор я пересмотрел свои взгляды. Такую, как ты, стоит добиваться. Фиры, твоего творения цветов для этого недостаточно, я понимаю. Чем я еще могу тебя порадовать?» «Я люблю книги и знания. Люблю тайные знания». Я резко повернулась к охрану, чтобы поймать его взгляд. «Все еще надеешься найти способ избавиться от меня?» «И в мыслях не было. По крайней мере, сейчас. Я совершенно искренне улыбнулась, ведь я думала исключительно о данных по земле». «Это не годится в качестве подарка, но я готов тебя выслушать». «Мне бы хотелось получше разобраться в мирах и в управлении ими». «Хорошо, хоть не в юриспруденции», — фыркнул Эхран. «Мне упорно думается, что юриспруденцию ты изучаешь по большей части с точки зрения развода». Я невинно хлопнула ресницами. «Тебе мало межмирового архива?» «Мало. Я хочу подробностей о мирах де Фарваль». «Именно де Фарваль? Не о моих конкретно?» «Обо всех. У вас есть общий архив, к примеру? Где хранятся сведения по мирам всей вашей семьи?» «Зачем тебе? Вряд ли мои родители захотят сделать нам подарок на свадьбу. А моих миров для изучения более чем достаточно». «Я хочу почувствовать масштаб. Конечно же, твои миры интереснее всего. Только о них я и сама нашла». Я пожала плечами. Эхран прищурился, будто пытался рассмотреть насквозь. Наверняка чувствовал, что я не договариваю. Аргументы у меня и правда были слабоваты. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Пока нет. Может быть, потом». Я отвела взгляд, ничуть не изображая неловкость. Пусть понимает, как хочет, а рассказывать я совершенно точно не собираюсь. «И снова о доверии». Эхран невесело усмехнулся. «Ладно, я подумаю, что можно сделать с твоим пожеланием. А подарки мне, видимо, придется придумывать самому». Я почти всерьез испугалась. Если он так с цветами перестарался, страшно представить, что он еще придумает. Может, стоило попросить пару побрякушек, чтобы Эхран хотя бы на время успокоился? А впрочем, у меня есть идея поинтереснее, но для начала нужно кое-что проверить. Следующий день выдался свободным. Эхран пообещал, что закончит с делами побыстрее, чтобы, о ужас, провести со мной больше времени. Оставшись одна, я решилась на опасную авантюру. Майлу поставила на стреме. Она хорошо чувствует, есть ли в доме кто божественный или нет. И передвигается быстро, так что сможет сразу сообщить, если появится Эхран. Главное, чтобы он не вздумал появиться рядом со мной, а выбрал пунктом назначения, скажем, кухню или свою спальню. После того, как Фир указала, где она видела закрытые защищенные магией тайники, я обошла их вдоль и поперек, сравнивая ощущения с воспоминаниями о наших экспериментах с Арваном. Это на самом деле защитная магия, я ее узнаю. Осталось проникнуть сквозь нее. Я нервничала и очень надеялась, что, не зная о моих способностях, Эхран устанавливал защиту точно так же, как все остальные, снаружи. Не хотелось бы, переместившись внутрь, напороться на сигнальное, а то и атакующее заклинание. Увы, как я не прислушивалась к ощущениям, я не смогла почувствовать, что там за дверью, под защитой. Возможно, из-за наружной защиты и не почувствовала. Глубоко вдохнула и выдохнула. И внезапно вытаращила глаза, осененная догадкой. А что, если не перемещаться сразу, рискуя напороться на какую-нибудь магию? Я нырнула в иное измерение, с изумлением отхода собственных мыслей осмотрелась. Вместо двери здесь темнел провал, совершенно свободной от любых преград и магии в том числе. Сердце забилось быстрее, я переступила порог. В этом измерении были только стены, никаких предметов вокруг. Но если перенаправить внимание, попробовать посмотреть отсюда в основное измерение. После долгих попыток у меня получилось. Пару раз я видела какие-то измерения отличные и от того, где оказалось, и от основного. Но вот, наконец-то, получилось. Каким-то шестым чувством я ощутила, что смотрю именно в основное измерение, где мы все привыкли находиться. Есть ли магия? Нет, никакой. Можно безбоязненно выходить. Я вернулась в основное измерение, очутившись внутри тайника. Коснулась кристалла, зажигая магический свет. Можно было и огнем воспользоваться, но я не хотела что-нибудь спалить. Осмотрелась с замирающим сердцем, осознавая: мне повезло. С первого раза из двух тайников я выбрала именно тот, что искала. Это же тайная библиотека, совсем небольшая, но, возможно, мне пригодятся эти книги. Я обошла несколько стеллажей, рассматривая корешки и надписи на них. Интересно, конечно, но мне нужны не книги, документы. Может быть, где-нибудь они припрятаны? Внизу под полками обнаружились ящички. Я потянулась к ним. Отыскала несколько папок, наскоро пролистала. Нет, не о мирах. Что-то о магии, но не о мирах. Ищем дальше. Так, снова о магии. О пожирателях? Увы, и рядом не стояли. А вот это уже интереснее. Пошли юридические документы. Так. Миры переходят во владение Эхрана де Фарваль. Перенос одной точки пространства в другую. Что-то об адаптации. Нет, опять не о Земле. Херш показывал документы. Земля в божественном обществе называется Церус. Но даже если ее переименовали для конспирации, здесь указаны и другие показатели. И Земле они никак не соответствуют. «Госпожа! Эхран вернулся!» Сквозь дверь позвала Майла. Я поспешила захлопнуть папку, наскоро распихала просмотренные документы по ящичкам, погасила свет и перенеслась к себе в гостиную. К слову, цветы от Рагвана стояли на месте. Эхран их не тронул, когда устраивал сад в моей спальне. «А вот ты где! Снова читаешь?» Эхран вошел в гостиную. Я покосилась на книгу, лежащую на столике рядом с диваном. Взяла со стола графин, налила воды, чтобы можно было подумать, будто я встала с дивана именно с этой целью. «Читаю», — подтвердила я совершенно искренне. «Сегодня мы прогуляемся с тобой по одному моему миру. Хочу показать тебе интересное место. Тебе нравится природа? Или ты предпочитаешь любоваться чем-нибудь другим? Городами? Роскошными дворцами?» «Природа мне нравится больше. Но я тут подумала, ты ведь говорил, что мне стоит вливаться в божественное общество». «Говорил». «А как насчет твоей семьи? Мы поженились полтора месяца назад, а я до сих пор не знаю, есть ли у тебя братья, сестры, какие у тебя родители и, может быть, их родители. Не пора ли мне познакомиться с твоей семьей? Или ты стыдишься меня?» Пока я это говорила, лицо Эхрана изумленно вытягивалось. Не то чтобы я жаждала ознакомиться с его семьей и огрести очередную щепотку унижений. Я принялась за осуществление плана. Теперь я совершенно точно знаю, что могу безбоязненно проникать даже в самые защищенные уголки любого дома. Пока я в доме, Бог чувствует, что я где-то рядом. Так что появиться в чужом доме и остаться незамеченной я не смогу, попадусь. Но если появиться официально, а потом уже порыскать в поисках тайников. Так, гуляя по домам родственников мужа, я вполне смогу потихоньку их осматривать, пробираться к тайным документам и проверять, в каком из них найдутся записи о земле. «Не ожидал, что ты так скоро этого захочешь. Думал, тебе хватит знакомства с родственниками Арвана, и оно было не очень приятным. Впрочем, с Эгроном у вас явно не такие плохие отношения. Да и Рагван подозрительно заинтересован в общении с тобой. Значит, не боишься?» Я не могу сказать, что приду в восторг, если меня начнут унижать. Но мне хочется узнать о твоей семье». Эхран задумался. «У каждого бога свои дела. Мы не можем прийти к ним без предупреждения. Но я займусь этим вопросом. Узнаю, кто будет свободен в ближайшее время и захочет ли с тобой знакомиться. А начать мы можем с портретной галереи нашей семьи. Не против?» «С удовольствием! Мне на самом деле было интересно. Вот родители Арвана показались мне достаточно своеобразными богами. Дед хоть и неоднозначен, и понять его бывает сложно, еще бы такая разница в возрасте, но порой он вызывает симпатию. А в какой семье вырос этот загадочный, циничный и продуманный Эхран? Мне любопытно». «В таком случае, позволь пригласить тебя в наш семейный особняк». Эхран протянул мне руку, предлагая переместиться вместе. Я с любопытством осмотрелась, когда мы очутились в просторном, помпезном холле. Белый камень, похожий на мрамор с золотистыми прожилками. Белая лепнина с золотыми линиями на затейливых завитках. Высоченные потолки, огромные окна. Зал поразительно похож на гостевую острова. Все настолько роскошно, что создается впечатление, будто Эхран создал у себя в усадьбе спокойную, чуть мрачноватую обстановку с монументальной приземистой мебелью в противовес общепринятой семейной. Или я ищу то, чего нет? Что значит семейный особняк? Полюбопытствовала я. Арван о таком не рассказывал. Семьи богов отличаются от семей людей. Эхран неожиданно начал издалека. Из-за продолжительности жизни, конечно. В человеческой семье может одновременно существовать 3, может быть 4, но в крайнем случае 5 поколений. В семьях более долгоживущих существ, демонов, эльфов, драконов и иных, больше. Но боги живут слишком долго. За это время отношения внутри семьи претерпевают изменения. Родители перестают относиться к своим детям как к детям. Дети не воспринимают родителей как старших и более мудрых. Кто-то отдаляется, кто-то, наоборот, сближается. В конечном итоге становятся важны отношения между личностями, а уж степень родства и кто кого произвел на свет не имеет значения. Пока Эхран рассказывал, мы пересекли холл и двинулись вверх по лестнице. Как правило, лет до 500 соблюдается наследственность. Родители, бабушки, дедушки, дяди, тети помогают молодым членам семьи встать на ноги. Потом боги живут обособленно, самостоятельно и не воспринимают старших в качестве авторитета. Я мысленно примеряла это на Арвана. Ему-то меньше 500. Может, поэтому родителей он воспринимает как родителей, а деда как деда. Но лет через 200-300 все изменится. То же самое касается наследственной преемности. Боги умирают гораздо реже людей и прочих рас, но старшие боги передают наследство младшим еще при своей жизни. Однако должно быть что-то, принадлежащее всем членам семьи. Что-то, что хранит в себе память об истинных родственных узах. Этот особняк принадлежит всем де Фарваль. И тебе, кстати, тоже. Мы прошли по длинному светлому коридору и очутились в зале с портретами. Зал оказался вытянутой формой и достаточно длинным, чтобы напоминать все тот же коридор, только более просторный. На стенах, перемежаясь с большими стрельчатыми окнами, висели портреты богов. В особняке могут жить, могут принимать гостей, устраивать пышные празднования и торжества любые члены семьи на равных основаниях. Когда, например, не хочется собирать гостей у себя в усадьбе. У всех свои жизни, свои дела. Кто-то из богов не появляется в Иордане десятки лет. Именно поэтому, чтобы сохранить родственные узы и единство семьи, или хотя бы видимость, у нас есть традиция. Мы все собираемся здесь раз в 25 лет. Неделю общаемся друг с другом, проводим в развлечениях время, устраиваем балы для всех богов 13 семей. Здесь, в этом особняке. «Такие подробности помогают лучше понять божественную жизнь», — признала я. Подумала, что если и есть общий семейный архив, то он должен храниться именно в таком месте. «Значит, теперь я могу здесь появляться, когда захочу?» «Да, можешь». Эхран подарил мне странный, нечитаемый взгляд. «Ты хотела узнать о моих родственниках. Начнем. Мой младший брат. Дэниел. Ему всего 103. Эхран кивнул на крайний портрет с изображением улыбчивого парня со смуглой кожей и желтыми глазами. Две вьющиеся желтые прядки в прямых черных волосах смотрелись интересно. Бог разрушения и огня. Брат покровительствует танцорам. Совсем недавно обнаружил в себе эту склонность. Родители подарили ему первый мир, где он потихоньку осваивается и оттачивает навыки. А это наши родители. Эхран продемонстрировал два портрета. Урожденным де Фарваль, конечно, оказался отец Эхрана. Суровый бог с красными глазами, красными полосами в волосах, почему-то горизонтальными. Мать с небесно-голубыми глазами и волосами цвета морской волны пришла из семьи де Ваел. Седьмой по счету, одной из немногих, обладающих созиданием, а потому крайне немногочисленной. «Созидание», — задумчиво повторил Эхран. «Всего 3 семьи из 13. Но богини быстро находят место в малом круге. Уж они-то могут себе позволить и выбрать самых лучших, самых влиятельных богов-партнеры». Я уловила в голосе Эхрана странные, горьковатые ноты, но не стала лезть к нему в душу. Мы прошли всю галерею. Пару слов Эхран сказал о каждом, хотя порой, казалось, с трудом вспоминал, кем ему приходится тот или иной бог. Всего в семье де Фарваль оказалось 68 богов. Не все урожденные, конечно. Некоторые пришли, заключая браки. Причем, что любопытно, чем старше поколение, тем многочисленнее оно. Вот, например, родной брат у Эхрана. Всего один. Есть еще 3 кузена. И все. А прадедушек аж 9. Такое ощущение, что чем дальше, тем реже боги рождаются в принципе, не говоря о том, что силы созидания тоже иссякают. Численность сокращается. Грустное зрелище на самом деле. Как будто уже давно что-то пошло не так. Как будто боги свернули с правильного пути и теперь постепенно, медленно, но неотвратимо вымирают.